сказал Огурцов, отбрасывая молоток. Такой стул можно очистить двумя взмахами рубанка. Терпеть не могу у помешанных на лакированной мебели. Как правило,